Часть третья. Гармония. 1956-1959 годы. Ниагара. Мэрилин. 1956 год. Мэрилин стоит рядом с Милтоном Грином возле отеля Уолдорф Астория в морозный зимний день. Она кутается в шубу и надеется поскорее разделаться с этим интервью, пока ей не изменило самообладание. Последние несколько месяцев она чувствует себя просто ужасно. В ней все время бурлят эмоции. Она ходит на психотерапию 5 дней в неделю, но после каждого сеанса ей становится еще хуже, хотя в это сложно поверить. Доктор Гогенберг вытаскивает на поверхность неприятные воспоминания, от которых тело Мэрилин слабеет, а разум будто погружается в грязь. Не успевает она разобраться в своих мыслях и восстановить силы, как оказывается в студии Страсбергов, где из глубин ее памяти вновь всплывает тьма. Мэрилин снова начала писать стихи. Иногда она показывает их Элли, которая в последнее время смотрит на нее обеспокоенно. Элла говорит, что ей доводилось переживать нечто подобное, и она не хочет, чтобы Мэрилин оказалась за рулем автомобиля, едущего в тупик. Они обе с трудом оправляются от ударов судьбы. Не то чтобы Элла была не права, но Мэрилин предпочитает не рассказывать, что она, кажется, уже в тупике. Помимо длинных, вдумчивых разговоров с Артуром, ей помогают только таблетки. Устроившись у него на коленях, она может весь день слушать, как Артур рассуждает о писательстве, политике и философии. И он всегда прислушивается к ее мнению. Врач прописал ей таблетки, которые помогают уснуть, и другие таблетки, которые помогают взбодриться и развеять туман в голове с утра. Есть еще одни таблетки. Их она принимает днем, чтобы избавиться от ощущения, что ее замотали в целлофан. Иногда Мэрилин забывает, сколько таблеток успела выпить, и тогда ей становится плохо от передозировки. «Мисс Монро, каково это — вновь вернуться в студию Фокс?» «Я очень рада, что мы снова стали партнерами», — говорит она с улыбкой и бросает взгляд на Милтона. «И я верю, что мы снимем вместе немало отличных фильмов». «Мы полны энтузиазма и очень признательны Фокс за предложение», — добавляет Милтон. Все эти слова нужны для того, чтобы умаслить руководство студии. Но Мэрилин и правда хочет, чтобы новое сотрудничество началось на позитивной ноте, хоть ей с Милтоном и стоило больших усилий уломать Фокс на соглашение. Артур поддерживал ее на протяжении всех переговоров. Мэрилин сомневается, что смогла бы этого добиться без Артура и Милтона. По-своему, Джо тоже поддерживал ее в борьбе с Фокс, но позже Мэрилин поняла, что он просто надеялся на ее увольнение. Хотел, чтобы она стала бывшей актрисой и занималась лишь работой по дому. А вот Артур поддерживает ее устремление. Он даже упоминал, что хочет написать для нее сценарий. После многочисленных возражений, разносившихся от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, Фокс все же подписала контракт с Мэрилин Монро Продакшн, по условиям которого Мэрилин будет получать не только более высокую зарплату, но и процент с прибыли каждого фильма. Для нее это был принципиальный вопрос. Ведь за Зуд 7-го года, собравший за первые выходные в прокате почти 15 миллионов долларов, ей заплатили как приглашенной актрисе. Она получила лишь 10% от прибыли, хотя фильм стал успешен именно благодаря ей. Но теперь игра будет вестись по-честному. Мэрилин получит справедливую оплату, а самое приятное — то, что теперь руководители Fox разрешили ей сотрудничать с другими студиями. Раньше они это запрещали, угрожая перестать выплачивать зарплату. И самое главное, Мэрилин может отказаться работать с любым сценарием, режиссером или оператором. С этим условием руководители студии спорили ожесточеннее всего. Они хотели, чтобы она подчинялась их указаниям. Это было очевидно еще много лет назад. До них очень долго доходило, что Мэрилин больше не будет это терпеть. Сколько бы раз она ни хлопала дверью, они никак не понимали намека. Слава богу, ей больше не придется об этом переживать. Мэрилин улыбается журналистам, глядящим на нее с неослабевающим вниманием. «У вас уже есть сценарий на примете?» — спрашивает кто-то. «Да», — отвечает Мэрилин. По условиям нового контракта Мэрилин должна сняться в 4 фильмах за 7 лет. График плотный, но она схватилась за это испытание обеими руками. До нее доносились слухи, что такова новая тенденция. Вскоре студиям придется дать актерам больше свободы и уважения. Особенно женщинам. «Вы можете рассказать что-нибудь про предстоящие фильмы?» Мэрилин смотрит на Милтона и улыбается. «Да, мы будем снимать «Принца и танцовщицу» в Лондоне. Лоренс Оливье будет режиссером и исполнит роль регента, а я буду играть Элси. А до этого мы снимем фильм по пьесе Уильяма Инджа «Автобусная остановка». Я сыграю Шерри. Ей не терпится продемонстрировать свое актерское мастерство, и роль Шерри будет отличной возможностью». «Вы останетесь в Нью-Йорке?» «Только на обед с моей дорогой подругой Эллой Фитджеральд», — отвечает Мэрилин. «А что насчет Артура Миллера?» Этот вопрос застает ее врасплох. Об их отношениях знают друзья, но не широкая публика. «Он тоже мой близкий друг», — отвечает она уклончиво. Нет смысла отрицать связь между ними, раз они уже пронюхали. Протесты лишь раззадорят журналистов. «Просто друг?» «Интервью окончено», — говорит Милтон, когда Мэрилин ему подмигивает. Сигнал, что с нее хватит. Пальцы Мэрилин окоченели. Кончик носа тоже замерз. Ей тяжело дышать. И если она останется стоять на пронизывающем ветру, то снова подхватит воспаление легких. Приобняв Мэрилин за плечи, Милтон ведет ее к машине. Водитель все это время ждал у обочины, чтобы Мэрилин смогла быстро уехать. Помощник в номере собирает ее вещи. Вскоре она насовсем вернется в Лос-Анджелес. Водитель отвозит их в ресторан в Куинсе, где у Мэрилин назначена встреча с Эллой. Там они расстаются с Милтоном. Он возвращается в Коннектикут, чтобы провести время с семьей, но позже прилетит в Лос-Анджелес на съемки автобусной остановки. Пола Страсберг тоже будет там. Она согласилась поработать преподавательницей актерского мастерства на съемочной площадке. В венах Мэрилин кипит адреналин. Она ждет, не дождется начала съемок. Скоро она покажет Голливуду, чему научилась в актерской студии. И тогда у них не будет другого выхода, кроме как принять Мэрилин всерьез. До встречи в Лос-Анджелесе, напарник. Она целует Милтона в щеку и выходит из машины. Мэрилин ведут к столику в углу ресторана, рядом с окном, где они с Эллой смогут любоваться видом, не думая о том, что их побеспокоит. Она заказывает мартини и понемногу пьет, пока не замечает снаружи знакомое лицо. Вскоре Элла подходит к столику. «Элла». Мэрилин встает и обнимает ее, вдыхая знакомый аромат духов «Мой грех» от Ланвен, после чего они садятся друг напротив друга. Официант спрашивает Эллу, какой напиток ей принести. Она косо смотрит на стакан Мэрилин и заказывает чай со льдом. «Рановато для мартини», — замечает она, снимая перчатки и пряча их в сумочку. «Только в нашем часовом поясе», — с улыбкой отшучивается Мэрилин. Элла улыбается в ответ, но ее глаза остаются серьезными. Она уже говорила Мэрилин, что та слишком много пьет. Мэрилин не нравится осуждение во взгляде Эллы, потому что, как считает сама Мэрилин, на работе у нее все идет отлично. И к тому же она влюблена. Разве пара коктейлей и таблеток сможет это испортить? Ни за что. Мэрилин такого не допустит. Элла зря переживает. «Надеюсь, ты сможешь позаботиться о себе в Лос-Анджелесе». Элла делает глоток чая. На ланч они заказывают салат со шпинатом и сэндвичи с курицей, любимые блюда Эллы. Не налегай так на выпивку и таблетки. Мэрилин окидывает взглядом ресторан, желая убедиться, что их никто не подслушивает. Заодно это хороший повод не встречаться с Эллой глазами. «Ты же знаешь, я сама видела, как они на тебя влияют». Мэрилин кивает. Она помнит ту ночь, когда позвонила Элли, запив таблетки половиной бутылки водки. Случайный стук в дверь в 2 часа ночи чуть не довел ее до истерики, хотя это был не Джо. Из-за алкоголя она будто снова провалилась в тот день, когда он колотил в дверь номера. Они уже давным-давно официально развелись. Но во снах он до сих пор ее преследует. Отчаянно нуждаясь в помощи, она вспомнила об Элле. Мэрилин наконец отвечает. «Знаю, разве можно обижаться на того, кто искренне хочет тебе помочь? Ты права. В Лос-Анджелесе я постараюсь завязать». «Хорошо. Надеюсь, ты понимаешь, я просто о тебе беспокоюсь». Им приносят салаты, и, дождавшись, пока официант отойдет, Мэрилин говорит: «За это я тебя очень люблю». Элла улыбается. «Поздравляю с новым контрактом. Я знала, что ты справишься». «Спасибо. Я рада, что мы можем рассчитывать друг на друга во всех этих судебных тяжбах. Пусть Pan American и Fox вместе катятся к черту». Элла стучит вилкой по стакану с чаем. «Хорошо сказано. Так и будет». Они еще какое-то время болтают о своих успехах и достижениях, а потом Элла говорит. «Через пару недель я буду выступать в Лос-Анджелесе, в клубе «Зардис». Ты сможешь прийти? Там будут многие твои знакомые. Думаю, тебе будет приятно с ними повидаться после пребывания на восточном побережье». Ее пронзает тоска по всем тем людям, с которыми она развлекалась вместе с Эллой. «Я приду. Пусть Голливудский бульвар хорошенько подготовится. Ты будешь исполнять песни из нового альбома?» «Кое-какие. Я не люблю заранее раскрывать программу, ты же знаешь, но также я буду исполнять и старые песни по заявкам». Все хотят послушать свои любимые песни, и я не исключение, но и новым композициям буду очень рада. Прохожие шагают по улице, не догадываясь, что из окна ресторана за ними наблюдают две знаменитости. Но потом они попадаются. Снаружи собираются зеваки и пялятся в окно, как на экран в кинотеатре. Толпа привлекает внимание посетителей внутри ресторана, и Мэрилин с Эллой кажется, будто их вот-вот возьмут в кольцо. Спокойный ланч превратился в цирковое представление. «Хорошо, хоть у них нет фотокамер, а то Норман дошел бы до белого коленя». Элла закатывает глаза. «Ему бы совсем не понравилось, если в Джет или Даунбит появились бы фотографии того, как я ем». «Можно подумать, ты не человек, и есть тебе не обязательно». Мэрилин мотает головой. «Ты одна из самых гениальных певиц в мире. Кому какая разница, что ты любишь сэндвичи с курицей?» «Знаменитостям положено питаться воздухом и вспышками камер». Мэрилин откусывает большой кусок сэндвича и демонстративно жует. «Я через это уже проходила и больше не хочу». Элла смеется и тоже откусывает от сэндвича. «Голод не тетка». Мэрилин продолжает с аппетитом есть. «В детстве я дала себе обещание, и ты, наверное, тоже, что я больше никогда не буду голодать, верно?» «Совершенно верно». Мэрилин сосредоточенно жует. «Как думаешь, мне стоит официально изменить имя на Мэрилин?» «Я бы сказала, что это лишь формальность». Мэрилин салфеткой стирает с уголка губ каплю майонеза. «Я больше не хочу быть Нормой Джин». «Слушай, ты уже очень давно не Норма Джин. Она по-прежнему внутри меня». Элла делает глоток чая со льдом. «А она всегда там будет, поменяешь ты имя или нет. Они обе часть тебя». Мэрилин улыбается. «Это довольно трудно, когда они сосуществуют во мне. Такова жизнь деятелей искусства». Элла пожимает плечами. «Мы — это не просто мы, а мы и они». Мэрилин подбирает с тарелки крохотный кусочек курицы, выпавший из сэндвича, и отправляет в рот. Если она изменит имя, то, может быть, Норма Джин наконец поймет, что назад дороги нет. Может быть, Норма Джин оставит ее в покое и перестанет все время бояться. Мэрилин оставляет Полу Страсберг в гримерке и выходит на съемочную площадку автобусной остановки. Она провела последние 2 часа, вживаясь в роль и выполняя упражнения, которым научилась в студии в Нью-Йорке. Джошуа Логан наблюдает за ней. Поначалу он отказался режиссировать фильм, но передумал после того, как Ли похвалил успехи Мэрилин в игре по системе Станиславского. У нее есть шанс доказать, что он сделал правильный выбор, что она — актриса и продюсер, на которую можно положиться. Ступив на съемочную площадку, она целиком погружается в своего персонажа — Шерри. Нет больше никакой Нормы Джин. Никакой Мэрилин. Вжившись в роль, она чувствует боль Шерри, чувствует, что привело ее к этому моменту. Другие актеры на площадке перестали быть Доном, Артуром и Хоуп. Теперь они — посетители кафе «Синий дракон» в Фениксе, штат Аризона. Мэрилин еще никогда не играла так великолепно. Ее кровь бурлит, и даже кости вибрируют. Коллеги порой злятся из-за ее опозданий, но ее игра их завораживает. Мэрилин не просто произносит реплики, она их проживает. Другим стоило бы оценить, сколько усилий она прикладывает ради того, чтобы фильм получился безупречным. «Снято», — говорит Логан. Мэрилин спешит в гримерку и берет протянутый Полой дневник, чтобы записать свои мысли. Это вошло у нее в привычку. Записывать все, что придет в голову, но почему-то, когда карандаш касается бумаги, она пишет не про отснятую сцену и не про то, как будет готовиться к последующим съемкам. В этот раз она пишет об Артуре Миллере, рядом с которым чувствует себя женщиной и настоящим человеком. Кажется, она в него влюблена. С Артуром она будто становится героиней из «Зуда 7-го года». Одними губами она повторяет реплику из того фильма, и пишет в дневнике о том, что милым и добрым парнем оказывается скромняга, а не тупица в модном жилете. Вот каков Артур. И, подобно Ричарду из Зуда 7-го года, он женат, хотя обещает развестись ради нее. Забавно, думает Мэрилин, как жизнь порой подражает искусству. По спине Мэрилин стекает пот, пока она бежит по улицам Беверли-Хиллз, ускоряясь на подъемах и затем с легкостью преодолевая спуски. Только тот, кто ни разу не бегал по этому району, может не замечать многочисленных холмов. Ветер ерошит ей волосы, и она делает один глубокий вдох за другим. Ей всегда нравилось заниматься спортом. Ее охватывает эйфория, когда кровь начинает быстрее бежать по венам. В движении есть нечто особенное. Неважно, бегает ли она, упражняется на тренажерах, танцует или занимается йогой. Когда ее тело потеет от усилий, происходит нечто волшебное, и она ощущает умиротворение. Больше всего она любит бегать рано утром, на восходе и прямо перед закатом. В те часы, когда мир подергивается пеленой, и можно представить, будто ничего на самом деле не существует. Жаркое калифорнийское лето еще не до конца проснулось и не высасывает из ее тела всю влагу. Артуру эта ее привычка не по душе. Мэрилин предлагала ему побегать вместе, но он отказался. Джо всегда нравилось с ней бегать. Но при этом Джо нравилось много такого, что не шло Мэрилин на пользу. Кроме того, пусть Джо все еще владеет частичкой ее сердца, он остался в прошлом. Теперь она любит только Артура. Пусть она немного обижена тем, что он во всеуслышание объявил об их предстоящем браке по телевизору из-за своих политических неприятностей, как сказала Элла, Мэрилин по-прежнему находит его невероятно притягательным. Она заворачивает за угол и бежит обратно к арендованному дому. Ей нужно побольше узнать про иудаизм, чтобы подготовиться к церемонии. Артур ничего не говорил про ее обращение в веру, но она хочет целиком отдаться этому замужеству. У нее много друзей-евреев, и она чувствует с ними душевное родство. Это будет ее подарок Артуру. Сначала они заключат светский брак, а потом — по иудейским традициям. Артур будет счастлив. Мэрилин в этом не сомневается. К тому же так ей будет проще наладить отношения с его детьми. Мэрилин всегда с трудом давались перемены, но эта перемена, она верит, будет к лучшему. Артур — настоящее сокровище. Их брак будет крепким, и она обретет семью, о которой всегда мечтала. Оглядываясь назад, на прошлое замужество, Мэрилин ясно видит, что пошло не так и в чем она на самом деле нуждалась. Артур — тот самый мужчина, которого она искала. Мужчина, который видит ее такой, какая она есть.